Глава 27. В Нерюнгри поезд пришел в 7 вечера. Смешавшись с плотным потоком пассажиров, Анна вышла на привокзальную площадь и некоторое время стояла в нерешительности. Поспав и пообедав в вагоне-ресторане, неизменно вызывая восхищенные взгляды мужчин и завистливые женщин, Анна вернулась на свое место. Как-то внезапно у нее испортилось настроение. Она отчетливо поняла, Жорж не приедет. И вдруг ее обуял страх. Он приедет и убьет ее. Она хорошо помнила, как хладнокровно Жорж убил тех парней, которых они сбросили в Вятку, и, стоя на вокзале незнакомого ей города, Ковалева мучительно искала выход. — Гад буду! — раздался сбоку удивленный мужской голос. — Анюта! Анна, повернувшись на голос, увидела двух мужчин лет 35. Один из них, рослый блондин в джинсовом костюме, показался женщине знакомым. Он и шагнул вперед. «Не признаешь, Анюта?» — улыбнулся, сверкнув золотыми коронками блондин. «Да это же Баскаков!» — мысленно ахнула Анюта. «Ее лагерная любовь в Угличе, Ярославской области». Окончив Ленинградский мединститут, она по распределению попала в Углич. ВТК строгого режима, врачом-терапевтом. 5 лет она работала честно, была строга и требовательна к осужденным. Потом появился он, Пашка Баскаков, ее студенческая любовь. Почти год они встречались, здоровались, как положено, работнику ИТК и осужденному. Потом, в канун Нового года, Павел пришел к ней на прием. Она до сих пор не может вспомнить, как и почему она оказалась в его объятиях. Их встречи, тайные и короткие, продолжались 8 месяцев. Она приносила Павлу чай, водку, присылаемые кем-то деньги и продукты. Как любовники они встречались очень редко. Но именно в одно из таких свиданий их и захватил начальник медчасти. Скандал был громкий. Из Москвы приехал полковник Гуиту. Против Анны были готовы возбудить уголовное дело. И она, трезво рассудив, что терять уже нечего, соблазнила инспектора полковника и поставила последнего перед выбором. Или он прекращает дело и переводит ее в другое управление, или она приведет неоспоримые доказательства близости с ним. Анна не блефовала. Она напомнила инспектору об одном из шрамов, который могла видеть женщина только во время интимной близости. Полковник за 2 дня прекратил дело, и ее, как врача-терапевта, перевели в Кировское управление ИТУ. И вот это неожиданная встреча. «Ну что же», — мысленно усмехнулась женщина, — «теперь я готова встретиться с Жоржем». Обидчиво поджав губы, Анна подошла к блондину. «Но вот мы и встретились. Я не заставлю тебя жениться на мне, но хочу знать, ты сам будешь дочери платить или мне подавать на алименты?» Тот, растерявшись, удивленно смотрел на женщину. Стоявший рядом с ним невысокий рябой мужчина с нескрываемым любопытством переводил взгляд с мужчины на женщину и обратно. — Ты чего базаришь? — прошипел блондин. — Какой дочери? — Ну да, — укоризненно кивнула Анна. — Ваше дело не рожать. Сунул, вынул и бежать. Только не выйдет. Она помахала пальцем перед глазами мужчины. Сейчас медицина сразу установит отца. И тут же ласково добавила. — Да и так видно. Знаешь, как на тебя похоже? И глаза твои. Блондин озадаченно спросил. — В натуре, дочь? От меня? — Бессовестный ты, Баскаков. Анна неожиданно заплакала. «Ведь с каким позором меня выгнали? Еле в деревне в Кировской области фельдшером устроилась. Мать помогла. Все ждала. Думала, приедешь. А все кругом советуют, подавай на алименты. Сейчас вот в отпуске, подальше от знакомых». «А дочь с кем?» — как-то заботливо спросил Баскаков. «У мамы в деревне». «Как назвала-то?» «Как ты и говорил, в честь твоей матери». Анна вспомнила, как он говорил: «Освобожусь, возьму с собой, родишь мне дочь, как маму назову». А как звали мать Павла, она забыла. «Значит, Мария Павловна», — тепло улыбнулся Баскаков и посмотрел на вещи, стоявшие у ног женщины. «Что-то далековато ты в отпуск приехала». «Тебя ищу», — быстро ответила Анна и, не давая мужчине опомниться, обняла за шею и, прижавшись всем телом, впилась ему в губы.